Глава 6. Секрет фирмы. Стеклянная дверь растворилась, и в дверь вошел седоватый мужчина в замшевой куртке и с плоской темно-коричневой кожаной сумкой в руке, разговаривающий по пути с дамой лет 40 в новом темно-демисезонном пальто. За ним шествовал рыжий заросший здоровяк в очках и нес на плече здоровую бетакамовскую камеру, хищно уставившуюся в пространство блендой объектива и микрофона, чем-то похожим на глушитель пистолета. И вообще у этой камеры был вид какой-то приблуды из фильма про роботов. «Дамы, это, надо полагать, есть Полина Геннадьевна, какая-то шишка, седой чувак Штольц, а это его оператор. Ну вот, 100 пудов в сумке, хотят снимать, а это в мои планы не входит. Простите, Вики, можно куда-нибудь пакеты пока пристрою вас, а то неудобно? Ну можно, вон в холодильник, и плащ давайте я повешу». Вошедшая троица на пару секунд остановилась у вешалки. Дама сняла пальто, ее слегка крупную, но стройную фигуру, словно кисть художника, обрисовывал строгий элегантный комплект из синего шелкового крепа, состоящий из прямой юбки и жакета на молнии, лаконично отделанная желтым кантом. Овальное лицо камлели длинные прямые каштановые волосы с золотистым оттенком, спадавшие на плечи, а слегка подведенные тонкие брови под высоким открытым лбом создавали выражение строгости. Внешность мужика Виктор как-то меньше интересовала, хотя дело вообще не представляло вести именно с ним. Иван, подойдя, что-то шепнул Полине Геннадьевне, та улыбнулась и подвела процессию к Виктору. «Это наш внештатный консультант по европейской технике, он поможет провести диагностику. Герхард Штольц, Виктор Еремин». «Добрый вечер», — с улыбкой произнес Штольц по-русски без акцента. «Компьютер у вас не только удел молодых?» «Guten Abend», — ответил Виктор. «В информационном обществе не должно быть неравенства». «О, да», — подтвердил Штольц. «В наших восточных землях это очень актуальная тема. Однако вот с чем мы к вам пришли». Из сумки на столе появился изящный, хотя и немного толстоватый по нынешним временам, пластмассовый прямоугольничек приятного табачного цвета с белыми буквами «Digital» на маленьких красных кирпичиках, выложенных в ряд посреди крышки. «Стильно», — вздохнул Виктор. «А ведь когда-то это основной конкурент для IBM был. PDP-11 в Союз даже копировали. Вечная память бренду». «Правильный пацанский ноут», — подумал Виктор. «Пень ММХ, 4 гига винт, 32 оперативка, почти 14 дюймов экран, сидюк, даже реальный тачпад за место шарика. Почти все, что надо для того, чтобы писать романы и шариться по интернету. Вот разве что USB нет. Но у них там при капитализме под него почти ничего не сделали. Ого-го, даже NT4 стоит. Суть по наклейке. Никакая там 98 для чайников». «У вас хороший выбор, Герр Штольц. Мне его посоветовал наш компьютер-фахперсонал. Кстати, у нас неплохо устраиваются эксперты из СССР. Но я пока не планирую выезд. Да, и одно условие. Абсолютно никаких съемок. Почему? Geschäftsgeheimnis. Секрет фирмы». «О, это серьезно!» Герхард сделал рукой знак оператору, и тот опустил камеру. Виктор подключил блок питания, загорелся глаз светодиода и неторопливо открыл крышку. Из офисной акустики как раз к месту зазвучали ремиксы темы X-Files. Собственно, ковыряться пришлось недолго. Автор опускает описание самой процедуры не из-за слабого представления об оной, а потому что даже компьютерщики в ней особо нового интересного не найдут. Дело в том, что в абсолютном большинстве фильмов про кулхацкеров зрителю просто морочат голову. Вся эта интимная жизнь IP-пакета, вымученных рендером в 3D Max, все эти корявые кареловские схемки сетей, на фоне которых плывает огромная, как блокирующая троянский порнобаннер надпись «Введите пароль», куда пишет слово «пароль», все эти прогресс-бас, показывая каждое почесывание ядра схемы, удаление файлов, перевод миллиардов в Центральный банк Катманду, все эти байки о хакерских антивирусах, делать им нечего, хакерам, кроме как базы пополнять. Все это муть. А описание того, что делал Виктор, можно найти в десятке форумов. Короче, Виктор быстро обнаружил, что гость Брянска, как это нередко делают незадачливые юзеры, снес в корне диск C. Файлы, без коих система не разберется, в устройство компьютера. Виктор мысленно поблагодарил себя за то, что он таскал в свои барсетки и CD-портмоне, где был, естественно, диск Live CD. И в наше время айтишник без инструментов с магическим названием Live CD и загрузочная флешка – это все равно, что мобил без СМС. Ну и завалялся у него, то есть Виктор, еще древний, 5-й сервис-пак NT4. Если слушатель не знает, что это, то можно подробно не объяснять. Главное, что этот самый сервис-пак оказался под рукой, как традиционный рояль в кустах у писателей-фантастов. Вопросом, можно ли что-то скачать с сайта Microsoft, Виктор просто не задавал. Мало ли, тем более при иностранце. «А мои документы будут целы?» – спросил Герхард, когда увидел на экране знакомую картинку загрузки с косым флажком дядюшки Билли, который последние полгода вызывал у Виктора определенные ассоциации с эстетикой Вечного Рейха. «Надеюсь. Во всяком случае, вирусов я у вас не нашел. Но антивирус на всякий случай поставьте. Думаю, 30 марок не сильно напрягут мой бюджет. В последнее время антивирусные программы подешевели почти вдвое. Какую посоветуете? Из ваших зарубежных, но 32. А его уже закончили тестировать? Тогда Нортоновский. Это беспроигрышно. Если он софтом интересуется, как же он системный файл грохнул? Хотя с каждым может случиться. Наши специалисты говорят то же самое. Похоже, железные занавесы работают только в одну сторону. Вы знаете все про нас, а наши зрители про вас очень мало. Кстати, информационная индустрия Германии, несмотря на общеевропейский кризис сбыта, действительно нуждается в грамотных и нестандартно мыслящих людях из любой страны. Это уж лучше вы к нам. У нас тут спокойнее. Спокойнее ли? Хотя с точки зрения совкового обывателя 100 пудов. Спасибо. Но долг журналиста в демократическом обществе быть там, где неспокойно. Например, на Ближнем Востоке. Как Пауль Вольф из БФП? Не слышал. Нет. Но это рассказ такой фантастический. Вторая и четвертая не пересекаются. Это хорошо. А почему я решил, что это хорошо? Ладно, будем думать, что хорошо. Привет рейхсминистру пропаганды. Еще раз вам спасибо. Рад был общаться с вами, продолжил Герхард. Удачи вам в СССР. Глюк ауф, с улыбкой ответил Виктор. Герхард непринужденно расхохотался и продолжил беседу с Полиной Аркадьевной, собирая вещи. Если вы не спешите, вы не могли бы немного подождать? Шепнула Виктору на ухо Вика. С вами хотят поговорить.